Будущее оформляется мыслью. Даже каждому обычному действию и даже движению предпосылается мысль. Конечно, говорится о действиях и движениях сознательных. Рефлекторные действия сюда не относятся. Им тоже была предпослана мысль, но не в данный момент, а в прошлом. Для йога прошлое сожжено, и потому явление рефлекторности пресекается сознательно. Оболочки приучаются реагировать на все как бы заново, в согласии с достигнутой ступенью сознания, которой уже не соответствуют прошлые нормы поведения. Например, раньше человек требовал от себя известной линии поведения перед людьми, теперь же перед ликом пространства. Поступая наедине, идущий ко мне показывает знание основ. И разделяет тогда себя человек на три части. Первая – это та, чем он раньше был, вторая – та, что он представляет собой в настоящий момент, и третья – то, чем он должен он стать в будущем. Первая – область рефлексов, вторая – сознательного контроля, и третья – четкое оформление того идеала, который быть должен достигнут. Вторая и третья объединяются в том, что контроль распространяется на, возможно, более полное слияние оформленного идеала будущего с настоящим, так, чтобы это будущее выражалось уже сейчас, в данный момент, по возможности, более полно. Чем ярче, сильнее, точнее и законченнее идеал, тем легче воплощение его в настоящем. Можно даже уделять особое время процессу этого оформления. И если в этот процесс вводится ритм, неуклонный и ненарушимый, то осуществление будущего в настоящем становится уложением дня. Этим путем скорее можно достигнуть преображения ветхого человека в себе, нежели надеждой на внезапное озарение. Ведь для последнего нужны накопления, а они приобретаются именно ритмом, и притом сознательно, а не стихийно. Чтобы количество перешло в качество, нужны прошлые накопления. Йог эволюцию своего духа сознательно берет в свои руки. Тот, кто ведет себя сам, не нуждается в надсмотрщике. Учитель не надсмотрщик, но тот, кто может подать лучший совет. Путь продолжается вместе. В каждой научной книге отражен опыт всех, кто работал, быть может, в течение долгих веков по данному вопросу. И было бы весьма нецелесообразно начинать все сначала, не используя прошлых накоплений человечества. Точно так же и учитель в нужный момент подаст свой совет там, где потребовались бы долгие годы на получение опытного знания. Представьте себе, что было бы, если бы вместо того, чтобы воспользоваться готовой энциклопедией, каждый сам начал составлять свою бы. Учитель – это живая энциклопедия духовного знания и опытных накоплений, собранных в течение тысячелетий. На указы и помощь его можно всегда полагаться.